Валя, привет. Алло. Да и денег дай мне, пожалуйста, мне опохмелиться надо, я бухал всю ночь. Валь. Ну дай хоть, пожалуйста.